Расстояние между Олотом, пригородом Канзас-Сити, и Холкомбом, который можно назвать пригородом Гарден-Сити, составляет приблизительно 400 миль. Город с населением в 11 тысяч человек, Гарден-Сити заложил основы своего нынешнего существования вскоре после Гражданской войны. Странствующий охотник на бизонов мистер Баффало Джонс много сделал для того, чтобы в будущем горстка хижин и покосившихся коновизей переросла в богатый центр фермерских хозяйств со слепительными салунами, оперой и самой шикарной гостиницей от Канзас-Сити до Денвера. Короче говоря, в город, который воплотил в себе все представления о приграничной жизни и в этом отношении мог посоперничать с более известным Додж-Сити, находящимся в 50 милях к востоку. Вместе с Баффало Джонсом, который потерял сначала деньги, а потом и разум, в последние годы жизни он бродил по улицам, уговаривая прохожим не истреблять поголовно тех самых бизонов, которых сам в свое время так успешно истреблял, город утратил все очарование прошлого. Остались, конечно, кое-какие сувениры, несколько в меру колоритных деловых зданий, известных как квартал Баффало, и некогда роскошный отель «Виндзор» со своим до сих пор роскошным салоном, с высокими потолками, пальмами в горшках и незабываемыми плевательницами. Выжили, но только в качестве достопримечательностей среди всевозможных магазинов и супермаркетов «Мейн-стрит», сравнительно немноголюдные улицы, ибо темные огромные апартаменты и гулкие коридоры Виндзора хоть и вызывают воспоминания, но не в состоянии конкурировать с удобствами и кондиционированным воздухом маленькой чистенькой гостиницы «Уоррен» или с телевизорами в каждом номере и бассейнами с подогревом мотеля «Хлебный край». Любой, кто пересекал Америку от побережья до побережья, неважно, поездом или на автомобиле, наверняка проезжал через Гарден-Сити, но резонно предположить, что немногим путешественникам это событие запало в память. Городок кажется одним из многих ему подобных, размером не больше ярмарки. Городков в центре, практически в самой середке, континентальной части Соединенных Штатов. Жители вряд ли разделяют это мнение, и, возможно, они правы. Быть может, их доводы кому-то покажутся натяжкой. Хоть весь мир обойди, не найдешь людей дружелюбнее, воздуха чище и воды слаще, чем здесь. И я мог бы податься в Денвер и получал бы там втрое больше, но у меня пятеро детей, и я прикинул, что им нигде не будет так хорошо, как здесь. Отличные школы, все виды спорта. У нас есть даже двухгодичный колледж. И я приехал сюда открыть адвокатскую практику на время. Я вовсе не собирался здесь оставаться, но когда подвернулась возможность переехать, я подумал, зачем? Чего ради? Может, здесь и не Нью-Йорк, но кому этот Нью-Йорк нужен? Хорошие соседи, люди, которые заботятся о ближнем, вот что важно. А все остальное, что нужно приличному человеку, у нас и это есть. Красивые церкви, поле для гольфа. Но новичок, приехавший в Гарден-Сити, как только он привыкнет к ночной, а ночь там начинается после восьми, тишине Мейн-стрит, найдет, что добавить к хвастливым оправданиям местных жителей. Отлично организованную публичную библиотеку, компетентную ежедневную газету, изумрудно-газонные тенистые скверы, спокойные жилые кварталы, где собаки и дети могут всласть порезвиться, большой парк с извилистыми дорожками, в котором есть даже зверинец. «Белые медведи, спешите видеть! Слониха Пенни, спешите видеть слониху Пенни!» И плавательный бассейн площадью в несколько акров. «Самый большой в мире бесплатный плавательный бассейн!» Из всего этого, а также из пыли, ветра и свистков паровоза складывается родной город, который, вероятно, с ностальгией вспоминают те, кто его покинул, и который дает тем, кто остался, ощущение прочных корней и удовлетворение жизнью. Все, без исключения горожане, отрицают, что в городе существует какое-либо социальное расслоение. Нет, сэр, ничего такого у нас не водится. Все равны, независимо от богатства, цвета кожи или вероисповедания. Как и должно быть при демократии. Вот такие мы люди. Но, конечно, классовые различия также хорошо видны, и их также хорошо замечают, как в любом другом человеческом улье. Сотни миль к западу, и ты оказываешься за пределами пояса Библии, той одержимой Евангелием полосы на американской территории, где человек обязан, если только это не мешает его бизнесу, принимать свою религию без раздумий и колебаний. Но округ Финней еще относится к поясу Библии, и там принадлежность человека к той или иной церкви – наиболее важный фактор, влияющий на его социальный статус. Население на 80% состоит из баптистов, методистов и католиков. Хотя среди бизнесменов, банкиров, адвокатов, врачей, наиболее преуспевающих фермеров, которые составляют верхушку, преобладают пресвитерианцы и члены епископальной церкви. Бывает, что туда просачивается случайный методист или время от времени демократ, но в целом истеблишмент состоит из правых республиканцев, исповедующих пресвитерианскую или епископальную веру. Как образованный человек, преуспевший на своем поприще, как видный республиканец и деятель церковной общины, пусть это даже была методистская церковь, мистер Клаттер имел право занять свое место среди здешних патрициев, но так же, как он никогда не входил в сельский клуб Гарден-Сити, он никогда не стремился примкнуть к правящему кружку. Скорее наоборот, избегал этих людей, поскольку их развлечения были ему чужды. Он не видел смысла в картах, гольфе, коктейлях и светских ужинах в 10 часов, по сути дела, в любом времяпрепровождении, которое не приносит никакой пользы. Вот почему вместо того, чтобы в эту солнечную субботу стать четвертым партнером в партии в гольф, мистер Клаттер председательствовал на собрании клуба 4S округа Финней. 4S означают «сознание», «совесть», «созидание», «сила», а девиз клуба гласит «учись делать, делая». Это общенациональная организация с филиалами в других странах, цель которой состоит в том, чтобы помочь всем, кто живет в сельских районах, и особенно детям, развить практические навыки и моральные качества. Нэнси и Кэньон были ее добросовестными членами шестилетнего возраста. Ближе к концу собрания мистер Клаттер сказал: «Теперь я хотел бы сказать несколько слов об одном из наших взрослых членов». Его взгляд выделил среди присутствующих круглолицую японскую женщину, окруженную четырьмя круглолицыми японскими детишками. «Вы все знаете миссис Хидо Ашида. Знаете, что Ашида переехала сюда из Колорадо и начала трудиться на благо Холкомба 2 года назад. Прекрасная семья. Одна из тех, с которыми Холкомбу повезло. Это любой подтвердит, любой, кому случалось прихворнуть, и кому миссис Ашида за не весь сколько миль привозила свой замечательный суп или цветы, которые она выращивает там, где никто не возьмется сажать цветы. И вы помните, какой большой вклад она внесла в успех клуба 4S на окружной ярмарке в прошлом году. Так что я предлагаю отметить миссис Ашида наградой на нашем итоговом банкете в будущий вторник». Дети миссис Ашида начали теребить ее и стучать по ней кулачками. Старший мальчик закричал: «Эй, мама, это про тебя!» Миссис Ашида смутилась. Она вытерла глаза своими пухлыми, как у младенца, пальчиками и засмеялась. Она была женой фермера-арендатора. Его обдуваемая всеми ветрами ферма между Гарден-Сити и Холкомбом была еще более уединенной, чем остальные. Обычно после собрания мистер Клаттер отвозил миссис Ашида домой и сегодня тоже отвез. «Бог ты мой! Вот это сюрприз так сюрприз!» — сказала миссис Ашида, когда они ехали по шоссе номер 50 в пикапе мистера Клаттера. «Похоже, мне все время приходится благодарить тебя, Герб. Но все равно спасибо». Они познакомились на второй день после приезда Ашида в округ Финней. Это был канун Дня Всех Святых, и мистер Клаттер с Кеннином привезли им несколько тыкв и кабачков. Весь этот первый тяжелый год Ашида получала подарки. То, что сами пока не выращивали, спаржу, салат и всякое прочее. Она и сейчас приезжала к ним на крошки, чтобы покатать детей. «Знаешь, во многих отношениях это лучшее место из тех, где мы жили. Хидео говорит то же самое. Нам просто ненавистна мысль об отъезде. Опять начинать все заново. Об отъезде возмутился мистер Клаттер и замедлил ход автомобиля. Понимаешь, Герб, ферма, люди, на которых мы работаем. Хидео думает, что мы могли бы достичь большего. Может, в Небраске. Но мы еще ничего не решили, пока это только разговоры. Ее задушевный голос, в котором всегда слышалась готовность рассмеяться, заставил эту печальную новость прозвучать почти весело. Но, увидев, что мистер Клаттер огорчился, миссис Ашида сменила тему. «Герб, мне нужно услышать твое мужское мнение», — сказала она. «Мы с детьми немного скопили и хотели подарить Хидео на Рождество что-нибудь существенное. Ему вообще-то нужны зубы. Скажи, если бы твоя жена подарила тебе 3 золотых зуба, тебе бы не показался такой подарок обидным? Ну, я имею в виду, можно ли просить мужчину провести Рождество в кресле дантиста?» «Ну, это вы хватили. Даже не думайте сбежать отсюда. Мы вас не отпустим», — сказал мистер Клаттер. «Да-да, золотые зубы — это самое то. Я на его месте был бы тронут». Миссис Ашида возликовала, услышав его ответ, поскольку знала, что Герб не стал бы кривить душой, если бы на самом деле думал иначе. Он был джентльмен, она никогда не замечала, чтобы он корчил из себя сквайра или действовал из корыстных побуждений или нарушил обещания. И теперь она рискнула взять с него слово. «Слушай, Герб, давай на банкете обойдемся без речей, а? Не для меня это. Ты другое дело. Ты вот можешь встать и выступить перед 1000 человек, перед 1000, без всякой неловкости, и при этом любого убедишь в чем угодно. Ты вообще ничего не боишься». Так как миссис Ашида описала всеми признанное качество мистера Клаттера бесстрашную самоуверенность, которая ставила его в особое положение, и хотя за это его больше уважали, но любили чуть меньше. «Не могу себе представить, чтобы ты чего-то испугался. Что бы ни случилось, ты будешь разговаривать, как ни в чем не бывало». К полудню черный «Шевроле» прибыл в Эмпорио, штат Канзас. Большой, почти крупный город, где водители и пассажир могли без опаски сделать кое-какие покупки. Они оставили машину на боковой улочке и некоторое время блуждали по городу, пока не нашли подходящий по количеству посетителей и ассортименту товаров магазин. Первым делом они приобрели пару резиновых перчаток. Перри, в отличие от Дика, не позаботился прихватить свои старые перчатки. Потом они подошли к прилавку, где был выставлен женский трикотаж. После некоторых раздумий Перри сказал: «Я за». Но Дик был против. «А глаз-то мой? Они все слишком прозрачные, ничего не скроют». «Мисс», — обратился Перри к продавщице, — «у вас есть черные чулки?» Получив отрицательный ответ, он предложил Дику найти другой магазин. «Черные не подведут». Но Дик был другого мнения. «Чулки любого цвета — это только лишний хлам, пустая трата денег. Я уже и так достаточно вбухал в это предприятие. В конце концов, никто из них, кто там будет, не останется в живых и не сможет дать показания». «Никаких свидетелей», — напомнил он Перри, как ему показалось, в миллионный раз. Перри бесило, что Дик произносит эти два слова так, словно они решают все проблемы. Глупо пренебрегать возможностью, что может оказаться свидетель, которого они не заметят. «Мало ли как дело обернется, бывает всякое», — сказал он. Но Дик, улыбнувшись самодовольной мальчишеской улыбкой, ответил: «Не гони волну, осечки быть не может». Не может, потому что план принадлежал Дику, и от первого шажка до финального безмолвия был тщательно продуман. Еще их интересовала веревка. Перри просмотрел образцы, попробовал на прочность. Некогда он служил в торговом флоте, поэтому здорово разбирался в веревках и узлах. Он выбрал белый нейлоновый шнур, прочный как проволока и не намного толще. Оставалось решить, сколько ярдов потребуется. Этот вопрос привел Дика в раздражение, поскольку все зависело от обстоятельств, и, несмотря на предполагаемое совершенство всего проекта, он затруднялся заранее дать ответ. Наконец он сказал: Черт, да откуда мне знать? Только тебе-то и знать? Дик прикрикнул. Значит так. Он, она, сопляк и девчонка. Может, еще две, но сегодня суббота, у них могут быть гости. Будем рассчитывать человек на 8 или даже 12. Одно могу сказать точно, их всех надо будет пустить в расход. Что-то многовато для того, чтобы говорить точно. Я же тебе обещал, дружочек, мозги будут по всем их... ихним стенам. Перри пожал плечами. Ну, тогда лучше взять целый моток. В мотке была сотня ярдов, более чем достаточно для 12 человек. Кеннин смастерил сундук своими руками, сундук для приданого из красного дерева и кедра, предназначавшийся Беверли в качестве свадебного подарка. Сейчас, сидя в так называемой берлоге в подвале, Кеннин покрывал свой подарок последним слоем лака. Обстановка берлоги, комнаты с цементным полом во всю длину дома, почти полностью складывалась из плодов его столярных подвигов. Полки, столы, табуретки, стол для пинг-понга и рукоделие Нэнси, ситцевый чехол, преобразивший старую кушетку, занавески, подушки, на которых было вышито «Хорошо тебе?» и «Не обязательно быть чокнутым, чтобы здесь жить, но это способствует». Кеннин и Нэнси сообща пытались при помощи пульверизатора придать берлоге менее угрюмый вид, и оба не догадывались, что потерпели неудачу. На самом деле они считали, что их берлога – настоящий шедевр и дар судьбы. Нэнси потому, что здесь она могла развлекать свою ораву, не беспокоя мать, а Кеннин потому, что здесь он мог побыть в одиночестве, спокойно стучать, пилить и возиться со своими изобретениями, последним из которых была электрическая скороварка. К берлоге примыкала котельная, где стоял стол, заваленный инструментами, среди которых лежали неоконченные работы Кеннина, разобранный усилитель и старенькая сломанная виктрола, которую он собирался починить. Внешне Кеннин не был похож ни на кого из родителей. Волосы у него были цвета пеньки, стрижены ежиком. Он был 6 футов росту, долговязый, однако достаточно сильный для того, чтобы 2 мили протащить на себе 2 взрослых овец, когда случилась снежная буря. Крепкий, выносливый, но, как и все долговязые мальчишки, немного нескладный. Этот недостаток, усугублявшийся необходимостью постоянно носить очки, не позволял ему участвовать в командных видах спорта – баскетбол, бейсбол, которые служили основными развлечениями его ровесников. У него был всего один близкий друг – Боб Джонс, сын Тейлора Джонса, владельца ранчо в миле к западу от дома Клаттеров. В канзасской глубинке мальчики начинают водить машину очень рано. Кеннину было 11, когда отец разрешил ему на деньги, которые он сам заработал, выращивая овец, купить старый грузовик с небольшим объемом двигателя – фургон «Койота», как они с Бобом его окрестили. Неподалеку от фермы Клаттеров лежит таинственная равнина, известная как «Песчаные холмы». Она похожа на пляж без океана, и по ночам среди дюн шныряют койоты, собираясь в стаи, чтобы вместе повыть. Лунными ночами мальчики любили нагрянуть туда и, обратив койотов в бегство, устроить с ними состязание в скорости. Правда, выиграть его им редко удавалось, поскольку самый хилый койот может развить скорость до 50 миль в час, а фургон был способен от силы на 35. Но это была азартная и красивая забава. Скользящий по песку фургон, силуэты убегающих койотов в лучах лунного света, как говорил Боб, от этого и впрямь сердце бьется быстрее. Такими же пьянящими, только более выгодными были облавы на кроликов, которые друзья иногда устраивали. Кеннин хорошо стрелял, а Боб и того лучше. И они вдвоем иногда привозили с 50 кроликов на кроличий завод в Гарден-Сити, который платил 10 центов за каждого зверька и продавал быстро замороженные тушки на зверофермы, где искармливали норкам. Но больше всего Кеннину с Бобом нравились охотничьи вылазки с ночевкой на берегу реки. Блуждать, кутаться в одеяло, слушать шум крыльев на заре, красться на цыпочках на звук, а потом... самое приятное — шагать домой с десятком покачивающихся на поясе уток. Но в последнее время между Кэнионом и его другом уже не было прежней близости. Они не ссорились, никакой явной размолвки не произошло, ничего не случилось, за исключением того, что 16-летний Боб начал ходить с девочкой. А это означало, что Кэнион, который был на год моложе и до сих пор не вышел из холостяцкого отрочества, больше не мог рассчитывать на его общество. Боб говорил ему: «Доживешь до моего возраста, сам поймешь. Я тоже когда-то считал, как ты. Подумаешь, женщины. А потом как-нибудь заговоришь с женщиной, и окажется, что это довольно здорово. Вот увидишь». Кэнион в этом сильно сомневался. Он не мог себе представить, что когда-нибудь у него возникнет желание потратить час на какую-то девчонку, когда можно употребить его на ружья, лошадей, инструменты, машины или, на худой конец, книги. Когда Боб пропадал, он предпочитал уединяться, так как характером пошел скорее в мать, чем в отца. Был мальчиком чувствительным и застенчивым. Сверстники считали его нелюдимым, но прощали ему это, говоря: «А, Кэнион! Он просто живет в своем собственном мире». Оставив флаг сохнуть, он приступил к другому делу, тому, которое ожидало его снаружи. Он хотел привести в порядок цветник матери, бережно хранимый уголок взбалмошной зелени под окнами ее спальни. Там Кэнион обнаружил одного из работников, мужа домработницы, Пола Хелма, который рыхлил землю лопатой. «Видал ту машину?» — спросил мистер Хелм. «Да, Кэнион видел на дорожке автомобиль, серый Бьюик, у самого входа в кабинет отца». «Может, знаешь, кто это?» «Нет, но, наверное, мистер Джонсон. Папа говорил, что он должен приехать». «Мистер Хелм, покойный мистер Хелм, он скончался от удара в марте следующего года, был мрачным мужчиной лет 60. Но за его угрюмостью скрывалось неуемное любопытство и бдительность. Он любил быть в курсе событий». «Который Джонсон?» «Страховщик». Мистер Хелм хрюкнул. «Твой старик, наверное, заготовил для него целую кучу бумажек. Эта машина здесь часа три уже стоит». Воздух пронзила дрожь вечерней прохлады, и хотя небо было еще ярко-синим, от высоких хризантем уже протянулись длинные тени. В зарослях цветов резвился кот Нэнси, ловя лапами бечевку, которой Кэнион и Пол подвязывали стебли. Внезапно и сама Нэнси прискакала на крошке. Они возвращались после субботнего купания в реке. Их сопровождал Тедди, и все трое — лошадь, девушка и пес — были покрыты сверкающими брызгами. «Смотри, простудишься», — сказал мистер Хелм. Нэнси засмеялась. Она никогда не болела, ни разу. Соскользнув с крошки, она растянулась на траве и, схватив кота, поднесла его к лицу и чмокнула в нос и усы. Кэнион брезгливо поморщился. «Целовать животное в губы? Ты же целовал Скиттера», — напомнила она ему. «Скиттер был конь. Красивый рыжий конь, который он взял еще жеребенком. Как этот Скиттер умел брать барьеры!» «Ты слишком гоняешь Скиттера», — предостерегал Кэнион отец. «В один прекрасный день ты его загонишь до смерти». Так оно и случилось. Однажды, когда Скиттер несся по дороге с хозяином на спине, сердце его не выдержало, он споткнулся и рухнул замертво. Даже теперь, спустя год, Кэнион все еще его оплакивал, несмотря на то, что отец пожалел его и обещал будущей весной позволить ему выбрать нового жеребца. «Кэнион», — позвала Нэнси, — «как думаешь, Трейси уже начнет говорить ко дню благодарения?» Трейси, которому не исполнилось еще и года, был ее племянником, сыном Эвианы, с которой Нэнси чувствовала особенную близость. Кэнион больше любил Беверли. «Я бы просто лопнула от радости, если бы услышала, как он говорит тетя Нэнси или дядя Кэнион. А разве тебе не было бы приятно это услышать? Ну скажи, тебе нравится быть дядей? Кэнион! Боже мой! Ну почему ты не отвечаешь, когда с тобой разговаривают?» «Потому что ты глупая», — сказал он и кинул ей головку цветка, подувядшего георгина, которую она тут же воткнула в волосы. Мистер Хелм поднял лопату. Каркали вороны, близился закат, а идти назад было не близко. Аллея китайских вязов превратилась в туннель из темной зелени. И его дом был в конце этого туннеля, в полумиля отсюда. «Вечереет», — сказал он и тронулся в путь. Но один раз все-таки оглянулся. И это, как говорил он, давая показания на следующий день, был последний раз, когда я их видел. Нэнси вела старую крошку в загон. Я же говорю, ничего необычного.